Глава 23. 6 лет назад. Саймон Саргон. Клянусь праматерью, у меня уже злости не хватает. Выдохнул Джей со стуком, опустив свой бокал на стол. Слушай, у меня все дети как дети, и только этот оторви и выбрось. Парень изучает этот мир, философски заметил я. Дай ему время перебеситься, успокоиться. А знаешь, что особенно обидно? Джей склонился над столом, и по его глазам стало ясно, кому больше не наливать. Его аскетичная жизнь священника сделала его слишком чувствительным к огненным водам. «Дай угадаю», — усмехнулся я, подливая нам обоим. «Больше всего тебя бесит, что именно Кай твой сын». «Они все мои дети», — пробормотал Джей и вскинулся. Но только те, в ком течет моя кровь, ведут себя, как бездновы шарайки. Позволю тебе напомнить, что тебя в свое время вообще изгнали из клана. Так что Кай достойный сын своего отца. Вот только ты не начинай. Мне Лиза все рога стерла по этому поводу. Когда-нибудь я ему крылья поотрываю. Честное слово. Джей сделал резкий короткий глоток и, вздохнув, уставился на беспокойное озеро. Вдали послышался раскат грома, первая гроза этой весны. «Так ты вспомни, что заставило тебя взяться за ум? Может, это и Каю поможет?» «Я-то помню», — мрачно отозвался он. «И не позволю сыну опуститься так низко. Но именно это привело тебя в храм золота». Он посмотрел на меня так, словно собирался убить. В прошлом месяце он трахнул дочку Габриэля на балконе, прямо во время бала. Это же она была помолвлена с наследником руанского императора. Ага. Причем сам этот отпрыск, как там его Весенсуа, Велен... Фу, не помню. Короче, этот наследник на бал был приглашен. В итоге у нас обломался династический брак и выгодный партнер по торговле артефакторными металлами. Вот так! Джей цокнул и развел руками, после чего поднял бокал. За детей и наши нервы! И зачем он это устроил? Спросил я, сделав глоток. А... Его этот Венелен... Жених, в общем, уделал на дружеской дуэли. Охрененная у них дружба. Ага. Да уж, после такого вряд ли императорский отпрыск будет иметь с Каем дело. Во-во. Джей вздохнул и покачал головой. Ну и что мне делать? В прошлом году он разнес тренировочный зал в школе. Совсем. Полностью. Сравнял с землей, потому что его поставили в команду по флэмболу со слабыми адептами. Так он же в одиночку может положить всех соперников. Может. Именно поэтому ему тренер дал в довесок самых слабых напарников. Он взбесился, что они его утянут на дно и не дадут победить. «Не умеет проигрывать», — усмехнулся я. Так ладно бы еще на ровном месте. Он же реально лучше всех во многом, понимаешь? Джей потряс передо мной сложенной щепотью в пьяном жесте и покачал головой. Вот зачем ему это? Я все эти годы пытался найти ему достойных соперников. И это работало. Ради победы он лез из кожи вон. Так что теперь он вообще потерял интерес ко всему, кроме того, чтобы быть первым. Поздравляю, Джей, ты вырастил монстра. Может изгнать его из клана и из мира. Пусть хлебнет проблем. Или хотя бы перестань его защищать. Помимо меня, у него еще 3 отца. Ален может согласиться со мной. Но Лукас... Он снова покачал головой. «Да нет, вру. Парни тоже согласятся, что парня надо воспитывать. Но когда меня изгнали, я же чуть не сдох на дне канавы. И нет, я не дам своему сыну закончить так же. Я задумался. На месте Джея я бы отправил Кая кадетом в военное училище. Да в тот же Даркхолл. Но, увы, вряд ли это даст нужный эффект. Тренированность и подготовка парня были на высоте. И он быстро займет в Даркхолле положение короля, подогнув под себя всех. Вот если бы он был вынужден отказаться от победы ради кого-то или ради чего-то, если бы эта победа угрожала кому-то близкому ему. «Слушай, у меня идея», — сказал я, отодвигая бутылку в сторону. Дождь, который только едва капал, усилился и теперь барабанил по крыше веранды. Но я все равно наклонился и заговорил тише, чтобы кто-нибудь из детей случайно не услышал наш разговор. «Дай мне время, и я сделаю из парня мужика». «Как?» — осоловевшие глаза Джея вмиг прояснились. «Через систему. Читать нотации, пороть хлыстом и изгонять — устаревшие методы. Что, если мы его поставим в ситуацию, где он не сможет победить, как бы ни старался?» «Это как? Ты знаешь, он упертый. И если припрет, то может совершить невозможное». Формально победить он сможет, но само участие в соревновании заведомо станет проигрышным. Джей помотал головой, словно сбрасывая с себя опьянение, а я продолжил. Представь, искусственно созданный рейтинг. Продвигаясь выше, ты ставишь под угрозу тех, кто ниже. Безумные задания, которые требуют причинять боль близким тебе людям. И единственный способ остановить все это и защитить других – это сломать саму систему. Честно, ничего не понимаю. Я подобрался и склонился еще ближе. Даркхолл сейчас полностью изолирован. Мы можем устроить в его стенах игру. Ты можешь быть белкой в колесе и бегать по указке того, кто управляет игрой, только чтобы быть первым. Или добраться до самого источника игры, чтобы прекратить все это. А до источника можно добраться, только работая в команде с теми, кто прикроет твою спину. Понимающе покивал Джей. Думаешь, он поведется? Не знаю. Но что нам мешает попробовать? Там он хотя бы будет под присмотром. Я уже давно ищу эффективный способ отбирать себе новобранцев в тайную службу внешней разведки и как раз крутил в голове, как это лучше сделать. Подобная игра уже давно у меня на уме. Я могу подготовить Кая уйти в Даркхолл и запустить этот проект. Надо только разработать новые артефакты наблюдения, мелкие и мобильные. Это оставь нам с Луксом. Мы на пару сообразим. Вот хотя бы... Он быстрым движением прихлопнул муху, которая села на крошку, а потом поднял ее обездвиженное тело за крыло и закончил. Кто подумает, что простая муха — это артефакт наблюдения? Мы такими весь Даркхолл напичкать можем. Добро, — довольно усмехнулся я. Еще Лукас может организовать нам пару сотен вещателей с именем хозяина игры. Хранителем, — выразительно поправил Джей, подняв указательный палец. Хранитель игры — великий злодей, который развлекается, наблюдая, как молодежь идет по головам ради какого-то тупого рейтинга. Почему же тупого? Мы придумаем систему наказаний и поощрений. Джей похлопал по столу, тихо рассмеявшись. Столы! Кто вверху списка, сидит за столами слева, а кто внизу справа. Ты его действительно делаешь тупым, — фыркнул я. — Я тебе говорю, это сработает. Просто скажи, что этот стол только для лучших. И такие, как Кай, тут же бросятся занимать места. Потом Джей пожал плечами и вздохнул. — Дети, твоему ребенку уже более 100 лет, — заметил я. — Моя к этому возрасту дослужилась до главы тайной полиции. — Твоя не из яйца вылупилась, — сдавленно буркнул Джей. — Кай только человеком обернуться смог 30 лет. — Да, я помню себя 300 лет назад, — покивал я. — Тоже мозгов не было. — Так, это дело надо обсудить на трезвую голову. Джей вышел из-за стола и подошел к ограде веранды, подставляя голову струям дождя. — Полетаем. — Если меня шарахнет, ты виноват, — предупредил я и неспешно пошел к выходу из дома. — И тогда Селина тебя убьет. — Я твою жену не боюсь, — фыркнул Джей. — Но она пожалуется Лизе. И вот тогда мне точно конец. Мы дружно хохотнули, а через минуту уже хлопали крыльями, поднимаясь туда, где над облаками виднелось синее небо. Наши дни. Мариса Саргон. Там, в зале совещаний, к нам присоединились древние, мистер Саймон Саргон и мистер Сумрак, которые вызвались лично обговорить ситуацию с родителями наших друзей Тали, Этрейна и Ливии, чтобы они не теряли детей, которые будут недоступны для связи несколько лет. Конечно, были исключения. В случае экстренной ситуации они обещали обеспечить общение с родными, но список таких ситуаций был весьма скуден и в основном сводился к приближающейся или свершившейся смерти. Там же они признались в том, что игра была целиком и полностью их идеей. Кай молча выслушал, но когда нам предложили задавать вопросы, сухо попрощался и покинул зал. Мне пришлось тоже поспешно выйти. Я не знала, что происходило у него на душе в тот момент и что он задумал. И по дороге до связной он не проронил ни слова. А когда вышел, у него был такой мрачный вид, что я чуть не забыла, о чем хотела спросить. И все же решил отложить свои проблемы до лучшего момента, потому что он вскинул руки и, посмотрев в потолок, воскликнул. — Поверить не могу! Это все устроил отец! — Но он же хотел как лучше, — заметила я. — Силам безопасности Веригии действительно не хватает квалифицированных шпионов. Вот, например, на Элоне... — Знаю я про спецотряды Элона! — отмахнулся он. — Какая разница? Это же просто издевательство! «Опыты на людях! Вторжение в личное пространство!» Он выпустил 2 струйки дыма, выражая свой гнев, и я невольно притихла. «Нет, ты понимаешь, они за нас все решили. Мы, значит, рисковали своими жизнями, по крайней мере, нам так казалось, чтобы спасти всех от этого урода-хранителя. А нас просто отчислили и насильно собираются посадить в штаб-квартиру тайников? «Ты хоть знаешь, где эта штаб-квартира расположена?» Я покачала головой. «Вот и я не знаю. И твой отец не знает. Никто бездного днища не знает, где эта штаб-квартира. Мы им что, подопытные зверьки?» Он рявкнул так, что в стекле дрогнуло отражение лампы. Я вздрогнула. Горло сжалось, как в детстве, когда отец в очередной раз кричал, а я чувствовала себя маленькой, виноватой во всем на свете. Сердце заколотилось быстрее, и я машинально прижала ладони к груди, пытаясь защититься от его ярости. «Мария!» Голос Кая неожиданно смягчился, когда он заметил мой испуг. «Точно, я ведь теперь испускаю запахи, и все мои эмоции теперь для него были как на ладони». В 2 шага оказался рядом, заключил меня в объятия, прижал к своей груди, где все еще гудело напряжение, и, нежно коснувшись губами макушки, прошептал. — Эй, тихо, прости, я не на тебя кричал, я вообще никогда не подниму на тебя голос, честное слово, тебе больше никогда не придется бояться. Я подняла на него изумленный взгляд. — Что ты имеешь в виду? Бояться чего? — Ну, отца. Неуверенно проговорил он и, отступив, растормошил свои волосы, как делал это обычно в растерянности. — Не знаю. Мне почему-то вдруг подумалось, что ты увидела во мне своего отца и приготовилась к побоям, что ли. — Так и есть. Я повела головой. «Но как ты мог об этом догадаться?» «Это чувство просто возникло во мне. Не знаю. Может, это наша связь?» «Думаешь, истинность может так проявляться?» Он пожал плечами. «Не знаю. У меня еще никогда не было истиной. Вот когда еще одна появится, тогда я точно скажу. Эй!» Я начала кидаться в него маленькими тусклыми шариками огня, которые неприятно щипались, но не причиняли настоящего вреда. Хохоча и отбиваясь от них, Кай отбежал в сторону, пока не уперся в подоконник. Я выпустила ему в грудь последний шарик, после чего обняла Кая и потянулась к нему, чтобы, наконец, поцеловать. — Ничего! — прошептал он между поцелуями. — Я им всем отомщу! — Как? — Я рассказал обо всем матери. «Так ты с ней говорил, связной?» «Ага, и она в ярости. Завтра нас ждет потрясающее зрелище!» Он усмехнулся, и глаза его опасно блеснули. Присев, он подхватил меня под бедра, после чего, развернувшись, усадил на подоконник и устроился между моих ног. «У меня есть к тебе вопрос», — сказала я, уперевшись ладонью в его грудь и останавливая его попытки углубить поцелуй. — Что угодно, — прошептал он. — Что тебя связывает с той рыжей драконицей? Он оторвался от меня и, склонив голову на бок, уточнил. — С которой? — Анна Саргон. Кто она тебе? У тебя было такое лицо, будто ты встретил свою старую любовницу. Он поперхнулся, а потом рассмеялся, вскинув голову. «Великая богиня, нет, только не она. Наши мамы дружат, и Анна меня время от времени нянчила. Я ее помню еще с драконовых когтей. Она мне как мать, ну или как тетя. Я о ней даже не думал никогда в таком ключе». «Просто тетя?» — сощурилась я. «Старая тетя», — уверенно подтвердил Кай. «Старая и крайне сексуальная тетя!» Он схватил меня за подбородок и притянул к себе, глядя прямо в глаза, строго проговорил. «Будешь выпендриваться, накажу!» В моей груди мгновенно вспыхнуло пламя, и я хитро сощурилась в ответ. «Наверняка она была одной из твоих первых фантазий. Ты ее видел во сне?» Зарычав, Кай подхватил меня под ноги. Я вскрикнула и уцепилась за его шею, чтобы не упасть, пока он нес меня напрямую в свое общежитие. Событие, которого так ждал Кай, случилось ранним утром следующего дня. Нам велели не собирать вещи, оставив все в комнатах как есть, и взять с собой только самое необходимое для поездки на новое место обучения. Даже вещатели мы должны были оставить, чтобы позже получить новые. Не то чтобы у нас не было выбора. Нам, конечно, позволили принять собственное решение, идти в эту школу тайной службы или нет. Но непрозрачно намекнули, что при отказе мы исчезнем другим способом. Например, временной ссылкой в крайне отдаленный мир или изменением личности. Нельзя было компрометировать игру, а мы знали слишком много и потому должны были исчезнуть. Впрочем, мы и не сомневались. Даже у Тали горели от любопытства глаза, когда нам рассказывали про главный тайный штаб саргонов, расположение которого было известно только тем, кто в нем работал. Вопросы возникли только по поводу Конора, который не являлся гражданином Веригии, а потому мог потенциально стать двойным агентом. Но он согласился сменить гражданство и дать клятву на артефакте, что не раскроет никому постороннему информацию о штабе и деятельности службы безопасности нашего мира. И только тот факт, что он был сыном моего отца, заставил мистера Саймона согласиться на этот уговор. И вот за полчаса до восхода мы собрались на посадочной площадке, ожидая, когда прибудет дирижабль, который должен был отвезти нас в тайный штаб. Промозглый ветер выдувал насквозь, и даже мне, несмотря на силу огня, с которой я родилась и выросла, было немного зябко, когда очередной порыв заставлял мою одежду трепетать. С верхней площадки главного корпуса открывался вид на всю территорию Академии, которая казалась маленьким изолированным миром из-за погодного купола. Под ним царила поздняя осень. Дорожки, ведущие от корпусов к площадке, были усыпаны ковром из золотых, алых и багряных листьев, и каждый шаг отзывался шуршанием. Листва все еще держалась на ветвях, но каждый порыв ветра срывала новые охапки, кружая их в воздухе, как рой пестрых бабочек. А за границей купола начинался другой мир. Снежный лес тянулся до самых гор, покрытых белыми шапками. Сквозь прозрачный барьер виднелись сизые пики, укрытые зимним туманом. И казалось, что сама граница между сезонами проведена четкой чертой. Здесь тепло, мягкие краски уходящей осени. Там холодная, суровая зима, куда не проникал цвет багряной листвы. — Так странно, — проговорила Лив, кутаясь в пальто. Остатки ее пышной шевелюры были заплетены в тугую косу, подчеркивая выбритый висок. — О чем ты? — спросила я, прислонившись к ограде на краю посадочной площадки. Я знаю, что сейчас моя жизнь резко изменится, что в ней происходит нечто необычное, странное и очень важное. Но при этом ветер такой же промозглый, и камни под ногами такие же серые. Я кивнула, глядя на листья, что вихрем кружились у наших ног. Ветер ночью был настолько сильным, что их занесло даже под крышу главного корпуса. — Вот только внутри мы уже никогда не будем прежними, — заметил Этрейн. На его губах блуждала характерная усмешка. — Не это ли главное? — А кое-кто и снаружи. Тихо прыснула Тали, косясь на Лив. Мы почти не успели ни с кем пересечься вечером, но кое-кто замечал новый стиль Ливии, провожая ее долгими озадаченными взглядами. Тали, которая жила с ней в одном общежитии, по секрету рассказала, что Сари, увидев это, начала насмехаться, но Лив, не церемонясь, дала ей такую пощечину, что драконица не смогла ничего ответить. Кай первым заметил очертания приближающегося дирижабля. Он был замаскирован, а потому едва виднелся, и то только когда уже завис прямо над нашими головами. Старшие, включая дядю Итана и мистера Сумрака, жестами указывали рулевому, как именно поставить дирижабль на площадку, а мы стояли у перил, наблюдая за тем, как почти прозрачный корабль медленно обретает цвет и форму. Наконец он замер. Величественный продолговатый шар завис над нами, издавая низкий гул. Двое рабочих опустили трап, и на нем появилась красивая женщина. — Богиня! — выдохнула Тали. Я не могла отвести от нее глаз. Тонкий стан резко контрастировал с пышной грудью, Бедра покачивались на каждый шаг, черные волосы волнами ложились на плечи, подчеркивая бледность ее алебастровой кожи. А губы, пухлые, ярко-красные губы, так и притягивали взгляд. Кай взбежал по трапу, протянул матери руку и помог ей спуститься. Богиня улыбнулась, тихо сказала ему несколько слов, и он в ответ покачал головой. Я не слышала, что они говорили, но чувствовала между ними какую-то особенную связь, полную не только любви, но уважения и заботы. И в этот момент мне вдруг стало понятно, насколько тяжело Каю было рядом с семьей. Таким, как древние, трудно соответствовать, а рядом с такой, как избранная, хочется быть большим, чем ты есть. За избранной по трапу сошел грозовой дракон, в котором Этрейн узнал старейшину клана и главное дипломатическое лицо Веригии, мистера Лукаса Мару. Спустившись на твердую землю, он положил руку на плечо Кая и что-то шепнул ему на ухо. Мистер Сумрак подошел к супруге уже после того, как Кай отступил в сторону и обнял ее. Мы все переглянулись и тоже неуверенно подошли поближе. — Не ожидал увидеть тебя здесь, — заметил мистер Саймон, тоже коротко обняв Золотую. Она же скрестила руки на груди и медленно обвела взглядом всех присутствующих. — Еще бы вы ожидали, — хмыкнула она. — Я нарочно решила сделать вам сюрприз и посмотреть на ваши оборзевшие физиономии. Этрейн поперхнулся, и на посадочной площадке воцарилась пораженная тишина. И только Кай довольно ухмылялся, скрестив руки на груди так же, как его мать. — Потрудитесь объяснить, господа, что вы тут устроили и почему я об этом узнаю только сейчас? — спросила она. Голос драконицы был спокойным, но в нем сквозила какая-то неприкрытая угроза, что оба древних затравленно переглянулись. Мистер Лукас, второй из мужей Золотой, прислонился бедром к краю трапа и с любопытством наблюдал. «Дорогая, давай обсудим это дома». Мистер Сумрак обнял ее за талию и повел было к дирижаблю, но она скинула с себя его руку и строго потрясла указательным пальцем. «Никто никуда не полетит, пока вы не расскажете мне все, как есть. Я и без того сына не видела почти 5 лет из-за этой вашей, поправьте, если ошибаюсь, игры». «Лизонька, о чем ты?» — с невинным видом отозвался Саймон Саргон. «Ты говоришь всего лишь про обычный учебный процесс. Знаешь ведь, что в игровой форме знания лучше усваиваются». «И вы в игровой форме заразили всех учащихся какой-то выведенной в пробирке инфекцией?» «Это Блейн. Он занимался разработкой вируса». Вдруг заявил мистер Сумрак, и я едва сдержала смешок. Перед Золотой Драконицей эти мужчины внезапно из матерых псов превратились в пристыженных щенят. «С Блейном я отдельно поговорю». Ее глаза грозно сверкали из-под истинно черных ресниц. «Кто еще замешан?» «Он». Мистер Саймон указал настоящего у дирижабля старейшину грозовых драконов. Золотая резко обернулась к нему. «Лукас? Пойду я проверю, все ли готово», — сказал он и одним прыжком поднялся на палубу, оставив после себя только тонкий аромат магии. «Серьезно? Лукас? У него было время заниматься вашими играми?» «Он помогал мне с разработкой системы слежения», — немного расслабившись, пояснил Сумрак и махнул нам рукой. «Дети, Поднимайтесь на палубу, пока вас никто не заметил. Мы переглянулись, не торопясь уходить с посадочной площадки. Очень уж интересно было послушать, как древние получают по рогам от этой миловидной женщины. «Мам!» – протянул Кай. «Идите!» – бросила она, не спуская взгляда со своего первого мужа. «Мы будем через пару минут!» И замолчала. Поняв, что концерт по заявке Кайрена окончен, мы со вздохом пошли по трапу. Только Этрейн решил повторить то, что сделал Лукас, и магией поднял себя в воздух. Но у него получилось не так ловко. Немного не рассчитав, он завис чуть ниже борта. «Вот поэтому он никогда не побеждал на наших дуэлях», — хмыкнул Кай. «Я поддавался!» — крикнул Этрейн в ответ, вызвав у нас волну смеха. «Скоро мы стояли на борту дирижабля», ожидая отправления и последний раз глядя сверху вниз на Академию. Хроноатриум сверкал своими витражами. Круглый прозрачный купол бассейна позволял видеть тропические растения и спокойную гладь воды. Улица с общежитиями была непривычно спокойной. На ней не было ни души. Все в волю отсыпались после выходных, чтобы снова отправиться на увлекательные занятия Даркхолла. «Снег идет!» – тихо сказала Тали и поймала на ладошку небольшую снежинку, которая тут же растаяла от тепла ее руки. «Не знала, что под погодным куполом может идти снег!» – удивилась я. Лив кивнула. «Купол защищает нас от холода ледяного леса, но оставляет смену времен года, иначе мы бы от тоски на стены лезли!» «А мне нравится, что можно просто пересечь черту и сменить время года», — вздохнула Тали. «Когда у меня будет свой дом, поставлю себе такой же». «Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» — заметила я. «Создание подобной штуки требует совместной работы как минимум сотни опытных артефакторов. Клан никогда не выделит тебе лично столько ресурсов». «Во-первых...» Тали подняла указательный палец. «Мы с тобой сами артефакторы, и так как мы продолжим учебу в этом направлении, у нас будет достаточно умелых друзей. А во-вторых, я уверена, что в тайной службе очень хорошо платят». Двое крепких парней затащили трап, приладили его к внешней части борта, и один из них махнул рукой, глядя в ту сторону, где с мостика ему ответили коротким жестом капитан корабля. А потом дирижабль вздрогнул и начал медленно подниматься в воздух. Можно было заметить потоки силы, которые окутали его в несколько слоев, и каждый играл свою роль. Один левитировал, другой создавал иллюзию невидимости, третий нес защитную функцию – а о назначении множества других слоев я могла лишь догадываться и с удовольствием бы порассматривала плетение, если бы меня не зачаровал вид постепенно отдаляющейся земли. Разноцветный ковер из опавших листьев успел подернуться первым снегом. «Кажется, обошлось без жертв». Подошедший Кай приобнял меня за талию. Отец сумел доказать, что игру нужно оставить в неизменном виде, иначе она перестанет выполнять свою функцию. «Хорошо», — рассеянно ответила я, не сводя взгляда со шпилей главного корпуса. Ко всему оказалось, что в организации игры приняли участие почти все отцовские друзья. Им это все показалось забавной затеей. Вот сами бы и играли. «Да». Это, кстати, навело меня на мысль. Что если создать такое место, где любой человек сможет примерить на себя роль тайного агента и искать преступника? Не по-настоящему, конечно. Только представь, небольшой город, построенный специально для этой игры, населенный актерами, у каждого из которых своя роль, своя история, свое место в совершившемся преступлении. Игроки заселяются в отель, а затем происходит преступление. Утром они просыпаются от визга. Эта женщина обнаружила на улице истекающий кровью труп. «Отличная мысль!» – вздохнула я, и в этот момент Кай взял меня за подбородок и приподнял мою голову, заглядывая в глаза. «Что случилось? Я чувствую неясную тревогу, но не пойму, в чем причина». «Все в порядке», — отмахнулась я, но это его не убедило. «Во-первых, от тебя пахнет, как от трясущегося кролика. Во-вторых, я действительно могу чувствовать твои эмоции. Вот только мысли читать пока не научился. Рассказывай, что ты там думаешь в своей хорошенькой головке?» С этими словами он потрепал меня по волосам, разлохматив их так, что они закрыли мне лицо. «Отец», — сказала я, смахивая волосы с глаз. «Я его не видела с тех пор, как мы ушли из конференц-зала. Я ведь не знаю, что с ним сейчас. Ему, наверное, тяжело». «После всего, что он сделал...» Дядя Итан сказал, что отец согласился на лечение в храме золота. «Так ведь это хорошие новости. Тебя больше никто не контролирует, а твоему отцу скоро станет лучше. О нем позаботятся лучшие лекари. Тебе не о чем беспокоиться». Я мотнула головой. «А что будет дальше? Что с моими сестрами? Где они? Кто они? А брат? Я ведь даже не знаю его имени». Он крепче обнял меня и, прижав к себе несколько мгновений, промолчал. «Теперь все будет иначе. Ничего не бойся. Главное, что уж я-то тебя теперь точно не оставлю». Я положила руки поверх его ладони и подняла взгляд. «Так что ты там говорил про город актеров?» «О, тебе понравится. Один из актеров изобразит труп, а другой будет убийцей. И игрокам придется искать улики, собирать показания, чтобы, в конце концов, избавить город от подонка. Но если они не успеют, всех их ждет та же участь. Они рискуют своими жизнями?» «Само собой. Я думаю, что одна партия будет длиться сутки, может, трое. А если не успел, то тебя в мешке выносят за пределы города». Я рассмеялась, представив себе ощущение того, кого будут выносить в мешке. И в этот момент на палубе появился мистер Саймон. «Эй, молодежь!» — крикнул он. «Все быстро по каютам. Вам не положено видеть расположение штаба». «Пойдем займем каюту с большой кроватью», — шепнул Кай и, взяв меня за руку, чуть не бегом направил нас к спуску на нижнюю палубу, обгоняя на ходу Этрейна Стали.